Выходки и чудачества Бетховена составили ему репутацию человека с крайне тяжелым характером. Вот несколько историй, служащих живыми иллюстрациями этому. Как-то раз в Вене друзья познакомили молодого Людвига с Моцартом, который возбужденно сказал: «Берегите его, однажды он заставит говорить о себе весь мир». Тем не менее, много позже, отвечая одной даме, спросившей, часто ли он слушает оперы Моцарта, Бетховен ответил: «Я не знаю их. Я вообще неохотно слушаю чужую музыку, чтобы не нанести ущерба своей оригинальности». Бетховен был одинок. Неказистый и чудаковатый, чрезвычайно вспыльчивый, способный обозвать последними словами музыкантов оркестра, такой человек не мог рассчитывать на взаимопонимание. «Его талант, — пишет Гёте, — привел меня в изумление, однако это совершенно необузданная личность». Со своими друзьями Бетховен часто встречался в пивнушке у «Лебедя». Как-то он несколько дней не приходил, а когда наконец появился, друзья спросили: «Вы были больны, маэстро?» «Я нет», — ответил Бетховен, «но мои единственные сапоги действительно подхватили такую лихорадку, что едва не погибли». В молодости Бетховен брал уроки композиции у некоего автора учебника по этому предмету. Своим упрямством Бетховен бесконечно раздражал учителя, и тот однажды с досадой воскликнул: «Вы, Бетховен, тупица! Вы так ничему и не научились, да и никогда не научитесь!» Однажды Бетховен был приглашен как исполнитель в один из аристократических домов. Среди гостей был и старый Иозеф Гайден, который в разговоре с Бетховеном отозвался о только что прослушанной музыке вежливо, но весьма сдержанно. Он даже посоветовал Бетховену серьезно переработать исполненные произведения. Ничуть не убежденный в этом Бетховен, однако, попросил Гайдена откровенно высказаться, что же именно ему не нравится, и тот согласился: «В вашем творчестве есть вещи прекрасные, даже чудесные, господин Бетховен, но очень часто музыка ваша столь угрюма, мрачна и тревожна, что на душе делается скверно и весьма неспокойно. Надо полагать, вы советуете мне изменить стиль», — усмехнулся Бетховен. «О нет, дорогой мой», — живо отозвался старик Гайден, «и вы, и я, мы оба знаем, что изменить свой стиль невозможно, ведь стиль музыканта — это всегда он сам. Поэтому я советую вам попробовать изменить самого себя». Подумав, молодой композитор ответил: «Может быть, Бетховен и плох, но он все же Бетховен. Перестав же быть Бетховеном, не превращусь ли я в плохого Гайдена?» Однажды один молодой чиновник, обладавший красивым тенором, зашел к Бетховену в гости и застал маэстро в скверном расположении духа. Бетховен собирался уничтожить какие-то нотные листы и уже поднес их к горящей свече, как гость воскликнул: «Что вы делаете, маэстро?» «Я написал песню, но она мне вдруг разонравилась, и поэтому я собираюсь ее уничтожить. Но позвольте мне взглянуть, дорогой». Чиновник сел за рояль и спел дивную мелодию с таким чувством, что Бетховен мгновенно пришел в восторг и умиление. «А вы знаете, молодой человек, действительно неплохая получилась песенка», — сказал своенравный гений. Так был спасен его известный романс «Аделаида». Не прошло и двух недель, как произведение разошлось по всему городу, вызывая всеобщее восхищение. Один скрипач, ознакомившись в рукописи с квартетами Бетховена, сказал с усмешкой композитору: «Маэстро, я надеюсь, вы не считаете всерьез эти произведения музыкой?» Бетховен же, снисходительно улыбаясь, ответил: «О, напротив! Просто они написаны не для вас, а для позднейших времен». Начинающий немецкий композитор, ярый поклонник Бетховена, закончив свое первое большое произведение, написал на последней странице партитуры: «Окончил с Божьей помощью», и отослал ноты великому композитору с просьбой высказать свое мнение. Тот отнесся к первым опытам молодого музыканта вполне благосклонно и даже внес кое-какие исправления. Получив одобрительное письмо от своего кумира, юноша был счастлив. Просматривая же пометки, сделанные в его нотах рукой Бетховена, автор в самом конце вдруг обнаружил рядом со своей записью приписку маэстро: «Надейся на собственные силы, а не на Бога». Однажды в Дрездене Бетховен слушал оперу «Леонора» одного весьма слабого композитора. Когда спектакль закончился и стихли не слишком горячие аплодисменты, автор подошел к Бетховену и поинтересовался, что тот думает о его произведении. Бетховен подумал и ответил: «Я, наверное, напишу к этой опере свою музыку». Разбогатев на выгодных поставках для армии, младший брат Бетховена приобрел для себя роскошное поместье и был этим так горд, что стал подписываться не иначе, как Иоганн ван Бетховен, владелец собственного отличного поместья. Именно так он подписал и очередное почтовое рождественское поздравление Людвигу. Увидав хвастливую приписку, великий композитор в ответном поздравлении подписался так: «Людвиг ван Бетховен, владелец собственной отличной головы». Когда Бетховен работал над музыкой к трагедии «Эгмонт», он частенько встречался с Гёте. Два гения прогуливались по аллеям Венского парка и неспешно беседовали, а многие венцы почтительно кланялись им. Гёте, занимавший в это время высокий правительственный пост, привык к подобострастному вниманию окружающих, поэтому все поклоны он принимал на свой счет и отвечал на них, приподнимая шляпу. В конце концов, устав от этого, поэт раздраженно пожаловался композитору: «Как же мне надоели эти бесконечные поклоны!» «Ваше превосходительство, не сердитесь», — спокойно отозвался Бетховен. «Может быть, венцы и мне чуток кланяются». Знаменитый немецкий композитор Карл Мария фон Вебер, закончив работу над оперой «Вольный стрелок», немедленно отправил ее партитуру Бетховену, мнение которого очень высоко ценил. Тот, ознакомившись с партитурой, возвратил ее автору с короткой запиской: «Дорогой Вебер, советую вам больше никогда не писать опер». Крайне самолюбивый Вебер был оскорблен таким советом, и, встретившись через некоторое время с Бетховеном, он сухо поинтересовался, что же так не понравилось в его опере великому композитору. «Да мне понравилось там решительно все», — отвечал Бетховен. «Ваша опера — само совершенство». «Но как же тогда понимать ваш ответ?» — растерянно спросил Вебер. «А так и понимайте, что опера ваша настолько прекрасна», — отвечал Бетховен, «что я не допускаю и мысли о создании другой, более прекрасной. А раз так, то стоит ли тратить время попусту, милый мой Вебер?» Бетховен собирался стать действительным членом Парижской академии искусств. Председательствующий объявил: «Сегодня мы принимаем члены нашей академии великого Бетховена», и тут же добавил, что, к сожалению, ни одного вакантного места в академии нет. В зале воцарилось неловкое молчание. Тогда председатель налил из стоящего на столе графина полный стакан воды так, чтобы ни одной капли нельзя было добавить. Затем оторвал из стоящего тут же букета лепесток розы и осторожно опустил его на водную поверхность. Вода при этом не пролилась. Последовал взрыв аплодисментов. На этом и закончилось заседание, единогласно избравшее Бетховена действительным членом Академии. А в заключении, друзья, послушайте финальную оду к радости из 9-й симфонии великого мастера. And